конце вижу, будто я коленями на мураве, в среде которой белые цветочки. Благостно пахнет клевером, и я тянусь сорвать, но аромат уходит. И вдруг смотрю берег озера, а голубизна его как небо, голубее льняных бус, и меня это голубое так влечет, так я люблю его, что с собой не сладить. Хочу лицом туда нырнуть поглубже. Но что же держит, что не дает дыханием выпить голубизну столь любезную? Я селюсь ближе, подвигаться, клонюсь, за траву только и цепляюсь, чтобы не впасть туда. Тут я пугаюсь. На, у меня лица нет, где положено лицу быть пусто. Приближаю рот вплотную пить, целовать, но нет меня даже тени. Куда подевалась? Почему? И уже дочка Джейн со мной рядом стоит на коленях и тоже в воду глядит. «Ах, — говорит ненаглядная, — остынь, ты все узнаешь. Где ж, — спрашиваю, — мое лицо? А ее уж нет. И тут я просыпаюсь, а у постели твоей Минья Мэй стоит, но вместо ее мальца с ней Малаик. Я знаю, ты придешь, но вот утро пришло, а ты нет. Так весь день. Мы с Малаиком ждем. Он меня сторонится. Я же то в доме сижу, то в огороде. Стараюсь успокоиться, но внутри себя вся расхлебана. Не знаю, как быть. За изгородью, где чей-то выгон, лошади ходят. Жеребята ногами перебирают, на месте не стоят. Я смотрела, пока потемки не пали. В эту ночь снов нет. И Минья Мэй не приходит. Валюсь на твое ложе. Вот ветер воет, а вот мое сердце стучит. Громче ветра. Твой запах огня и железа ослаб совсем. Куда подевался? Ветер стихает. Теперь стук сердца спорит с топотком мышей. С утра мальчишка исчез, но я готовлю кашу на двоих. И тотчас он опять в воротах стоит и куклу держит, на дорогу смотрит. Вдруг его, соглядая, припоминаю пёсью морду над чайником вдовы Иллинг. Тогда сего знамения не могла разгадать. Теперь смогла. Насторожилась. А то упустишь все понимание, как защищаться. Во-первых, осмотрелась. Нет сапог хозяина. Туда посмотрела, сюда. Потопталась в хижине. В кузню сунулась. Обрезки металла повсюду. Вдруг вижу ужика. Тот сперва свернулся кольцами, потом пополз к порогу. Тут наковальня. Так сапоги хозяина и не нашла. Села, стала ждать. Мальчишка оставил ворота в покое, зашел в дом, но не ест, молчит. Смотрим друг на друга через стол. Он не мигает, я тоже. Я знаю, это он украл сапоги хозяина. Пальцами вцепился в куклу. Ага, так и вот в чем его сила. Отняла у него, кладу на полку, высоко ему не достать. Он плачет, воет. Кровавя ноги выбегаю, чтобы не слышать. Вот заладил. Мимо повозка. В ней едет пара, смотрят, но не остановились, не поздоровались. Наконец мальчишка замолкает, я вхожу. Куклы на полке нет. Брошена в угол, лежит, как ненаглядное дитя, никому не нужное. Как это понять? Со стола стекает овсянка, табурет на боку. Увидев меня, мальчишка снова заводит плач, и тут я его хватаю. Я не хотела ему делать больно. Дергаю за руку, чтоб перестал. И слышу, плечико хрустнуло, но тихонько, как у жареной куропатки, когда отрываешь от грудки крылышко. Он вскрикнул и вдруг падает в обморок. Губой ударился о край стола, пошла кровь. Немножко. И только это он упал, твой крик. Я не услышала, как ты подъехал, только твой крик. Но уже знаю, что я пропала, потому что выкрикнул ты не мое имя, не меня позвал, а его. Малаик, — крикнул ты. А когда увидел его неподвижным и обмякшим на полу, да еще с красной струйкой изо рта, вообще в лице переменился. Отшвырнул меня с криком. Ты что, ополоумела? Его поднял, да нежно так. А увидел, как у него рука косо торчит, снова в крик.